Девочек я тоже заставил снести по несколько яиц и нашу кладку разбил на десятки тайных баз-гнезд, за которыми присматривали бессмертные воительницы, что даже не подозревали о тайных комнатах с кладками наших яиц. Занялись они истреблением Йома. Эти твари никогда не вымирали до конца и плодились снова как тараканы. Также я с девочками настроил и организовал планомерный геноцид пробужденных. Из новеньких девочек, которых я удочерил, была достойна упоминания только воскрешенная Кассандра Пылиитка. Очень милая и стеснительная девушка, которая любит проявлять внимание, лаской и просто нежится в объятиях со мной. Из пробужденных печальный опыт у меня был с сестрой пятой воительницы Рафаэллы Люсиеллой. Девочка была совсем поехавшей, но и убить нельзя, как прочих мусорных маньячек пробужденных, ибо Рафаэлла была дочуркой Клер. В общем, ради внучки перебрал шестую оболочку этой твари, сделав вменяемой девочкой с развитием восьмилетки и превратил в бессмертную, отчего ее шестая оболочка стала быстро восстанавливаться уже на адекватной и здоровой личности Люсиеллы. Что, впрочем, не сделало девочку приятной в общении, ибо опыт и память у нее остались прежними, только личность более адекватная, чем бесконечно жрущая кишки пробужденная. Такой же была и Европа, но после образования восьмой оболочки пробужденная быстро пошла на поправку, ибо личность у нее не была повреждена слишком сильной и агрессивной людоедкой, она была только из-за влияния праны драконов, которой было эхо инстинктов этих самых драконов, что, как уже понятно, не самые приятные демоны или кто они там по классификации существ с девять оболочками души. Полубоги, что ли? В общем, вот я уже подумывал о пенсии вилле на берегу моря, на песочку которого будут загорать голыми мои девочки, как бац. Я в белой комнате и, похоже, в стазисе. Ох, ни хрена себе, ты в сознании. Возмутилась и восхитилась одновременно Аква. Ну и отожрался же ты у меня на своем наказании, а ну дай посмотрю, что ты там начудил. Аво, аобга, вот это контент. Я на нем неплохо так амброзии срублю. Хината мне упоминала, что амброзия это сублимированная в виде жидкости бахи, они ее литрами и тоннами используют для торговли наши мастера. Ну да, амброзия. И что еще за хината? Ах так, это так, что тебя сожрало в прошлом мире? Ну ты и симп, аж грустно даже. Ну раз уж ты добился такого успеха в таком суровом дарк-фэнтези, я награжу тебя. Оставлю этот мир тебе. Все ровно он не зацикленный. Кроме того, у тебя я видела интересные яички. Аква щелкнула пальцами и появилось яйцо по щелчку пальцев богини. Я почувствовал, как из моей души начинает течь прана, и в итоге она наполнила яйцо ровно половиной моих духовных оболочек, сформировав из них пять оболочек внутри яйца. Последний штрих. Богиня покопалась в кармане и, достав тускло светящийся с хаотичными переливами ярких цветов шарик, и вставила в яйцо, будто он не был осязаемым. Вот тут мне поплохело, и я понял. Ага, это копия тебя, и ты должен выбрать, отправишься в твой мир к Леймора ты или твоя идентична копия, но ты не должен спешить и должен подумать, ибо в тот, кто пойдет в тот мир, возьмет с собой седьмую, восьмую и девятую оболочку души вместе с телом Илины. Решение возможно и очевидно. Просто вернуться в теле Илины в Клеймор и жить вечность в теле бессмертного полубога. Но подумав об этом дважды, этот мир все еще просто игрушка в руках существ подобных Акве. Да он принадлежит мне, и у Хинаты тоже были подобные миры, даже несколько зацикленных, что повторяют историю какого-то аниме, когда ей 100-150 лет, и она регулярно собирает копии персонажей с этих миров и наладила канал избыта для них, чего не стала скрывать от меня. А у этой твоей Хинаты длинный язык. Я так понимаю, ответ очевиден. Моя точка зрения сместилась, и я увидел висящее тело Илины, что исчезло во вспышке. Точнее, увидел это громко сказано, я воспринимал мир воли и наблюдения как в теле Илины в стазисе, так и теперь в яйце. Отлично, в таком виде тебя даже удобнее отправить в новую игру. В новом мире яйцо просто развернется копией тела того, кого ты заменишь. А нет, звучит как-то пиздец дешево. Если там не подселяют в оригинал и обменивают оригинал на новое тело, то гейммастер тот еще мудак и не заботится о качестве игровых условий, а значит, не исключено, что некоторые игроки получат заранее оговоренные бонусы, не предусмотренные каноном истории, а то и наоборот начнут игру в худших условиях. И очевидно, память оригинала мне вряд ли достанется. А знаешь, твоя Хината мне даже начинает нравиться. Приятно иметь дело с образованной игрушкой. Это очень нехорошо. Я игрушка, а не игрок, а это очень большая разница, ибо игрок что-то решает, а игрушкой просто играют, и то, как меня просто небрежно бросали в новые миры, на это как раз и намекало. Это то же самое, как дети бросают в банку пойманных на улице пауков и смотрят, кто выживет, только ради самого процесса грызни между пауками, а вот игрок — это откормленный птицеед, которого будут холить и лелеять как любимого питомца, подкармливая его купленными в зоомагазине мышами. Или скорее бойцовский пес, который вроде бы и живет в постоянной заботе получше любого цепного пса, но и в то же время от времени должен рисковать жизнью в боях с такими же псами. Все эти мысли я уже додумывал во мраке небытия. То самое чувство между моментом попадания в тело и отключением чувств в приемной аквы даже души своей не чувствую. И это очень неуютное чувство. В себя я пришел от привычного в последние дни чувства. Мне сосали член. Я ускорил свое восприятие и посмотрел на ту, кто трудился у меня между ног. Блондинка. Глаза карие. Одежда. Косплей какой-то. Краем глаза заметил, что я тоже в клоунском зеленом жилете из непонятной синтетической ткани. Сосет девушка, кстати, на троечку, хорошо, что зубами член не царапает. Не отвлекаемся. Кабинет, в котором мы находились, напоминал какой-то конференц-зал. Как-то слишком богато для места, где два косплеера могут просто войти на быстрый перепихан. Так давай посмотрим на мое тело, но для начала. Я погладил голову сосущей девушки, и она вздрогнула. Странно, но я все же полоскал ее волосы, выразив одобрение ее стараниям. Девушка немного расслабилась. Хорошо, пусть пока не обращает на меня внимания и занимается своим делом. Я же тем временем прикрыл глаза и начал смотреть, что из меня слепил аква. И это было отвратительно. Я не в смысле тела, которое мне досталось, хотя это тоже отдельный вопрос, особенно те стрёмные внешние жабры под зеленой жилеткой. Более отвратительно было то непонятное месиво, что представляли мои оболочки души. Нет, они намного лучше того, что могло быть, закинь меня в обычного человека. Особенно радует раздутая шестая оболочка, которая дает мне просто ебическое количество пси и делает меня чуть ли не равным шиноби уровня Каге. Но вот пятая, третья, вторая и первая ич оболочки местами искажены, напоминая скорее оболочки души животного, пусть и весьма развиты за счет влияния соседства с огромной шестой оболочкой. Короче, судя по пятой оболочке, у моего реципиента не все в порядке с эмоциями, желаниями и личностью. От третьей, как и о первой, то, что они не в порядке, говорят те самые жабры, а вторая оболочка полна примесей животной праны, причем весь тьма примитивных животных. А еще эти взаимопроникновения и переплетения оболочек четко свидетельствуют о каком-то прерванном процессе усовершенствования души, которому будто не хватило энергии. Ну, я могу все это поправить и даже завершить процесс улучшения. Трансформация произошла в раннем детстве и чуть ли не младенчестве, и в сравнении с тем временем пси у меня отросло агово, и его даже слишком дохрена для подпитки этого завершения трансформации этого дерьма. Думаю, это даже хорошо, что у меня были излишки пси, ибо я увлекся и забыл о моей милой сосалочке, а мое тело резко захотело отрастить пару тентаклей. Едва убедил его сделать это на спине, чтобы девушка не охуела от неожиданного развития их интрихки в тентакливое хентай-порно. В общем, понятно, что это за животные примеси такие в пране. Мое тело метаморф. Причем шестая оболочка начала все больше перекрываться с первой оболочкой, отчего мое тело начало насыщаться пси. Я не растерялся и начал массово производить пси-проводящие клетки в теле, используя эту самую пси, и выстраивать нечто вроде дублирующей нейронной сетки, но для своей псионики. Тело заметно прибавило в прочности и плотности, и совсем не из-за того, что стало тяжелее, просто насыщенность пси делала его прочнее любого металла, известного мне с курсов физики. Также шестая оболочка положительно повлияла на пятую, третью и вторую оболочку, сформировав некие структуры, дублирующие человеческие органы и усиливающие связь тела и органов чувств. Зрение внезапно стало четким, и самые темные уголки комнаты теперь для меня видимы, как при свете дня. Слух пришлось ограничивать осознанно, как и остальные чувства, включая удовольствие от язычка блондинки. Но даже мгновения хватило, чтобы я бурно кончи. Блондинка удивленно начала жадно глотать мое переполненное инпраной семя. Тоже побочный эффект, который я скорректировал до уже привычных по клеймор эффектов. Тело девушки сейчас чувствовало себя бодрым и намного здоровее, чем обычно. Впрочем, очевидно, что она тоже необычный человек. Стоп, это лицо. Это Старлайт из пацанов. А я тогда, пизда, что это было? Тебе понравилось? Я не знала, что у глубины есть способности целителя. Ну, я тоже не знал. Так-то ты у меня первая женщина в этом мире. Раньше я как-то не думал, что меня интересует секс, ведь я постоянно работал над спасением окружающей среды. Ну, ты поняла, в семерке у нас плотный график. Но когда увидел тебя, не знаю. Возможно, это мои силы подтолкнули меня на эту глупость, чтобы я осознал свои истинные способности. Похоже, мои биологические жидкости целебны, а из-за моей неуязвимости проверить это раньше с кровью не получалось как-то. Но, Чтобы исцелять, тебе придется трахать других в рот. Улыбка с лица глубины пропала. Старлайт, давай оставим это между нами. Не хотелось бы, чтобы меня превратили в дойную корову или моей спермой кормили несовершеннолетних. Это мерзко. А меня изнасиловать — это норма. А, разве ты не из суперского бизнеса? Я думал, в нем девственность теряют в 14 с каким-то ублюдком вроде Азраила, причем в основном мальчики. Что? Ты не знала, что Азраил свою паству портит? Странно, ты вроде в их тусовке. Но в семерке отношения вроде весьма свободные, вон Хаумлендер мей потрахивает. Один я и Нуар как-то не сильно этим интересовались раньше. Но ты другая. Как увидел, так понял, что у нас все получится. Вот уж вряд ли. Это ты еще не знаешь, от чего отказываешься. Что? Старлайт перепугалась, но я был быстрее. Наверное, от Рейна на стометровке сделаю. В общем, я крепко зафиксировал жертву изнасилования и, забравшись ей под юбку, превратил язык в полуметровую щупальцу осьминога. О господи, так глубоко. Ах, не смей останавливаться. В общем, через полчаса Старлайт решила дать мне шанс, а я тем временем, посверкивая глазами, пытался освоиться со скопированной у девушками способностями управления светом и электромагнитной индукцией. В ее душе участки с этими мутациями были слишком заметными и слишком соблазнительными, чтобы не попытаться им подражать. Также нужно разобраться с этим метаморфизмом в морепродукты и псионику потренировать. В теории я смогу развить не только внутренний контроль пси, что давал суперсилы, суперскорость и пуленепробиваемость. Если вывести воздействие за пределы тела или обратить его на гравитацию, освободив мое тело от ее воздействия. Блять, мне нравится этот мир, сказал я, паря в полуметре над полом. Я не устоял и вылетел в ночное небо через открытое окно конференц-зала и в полете с криком выпустил широкие конусы лазеров из глаз. Охуеть, Старлайт мощнее Хаумлендера. Тот только узкими спаренными лучами стрелял, а тут полутораметровые столбы, заебок. Интересно, это можно считать читом от Аквы или это только мои собственные опыты и навыки? Нее это все из-за моей улучшенной памяти и 5 экранов с интернетом в комплекте. Неожиданно то, что я взял бонусом, оказалось самым полезным читом. Я оглянулся на бесконечные квадраты кукурузных полей. Вопроса, где я, у меня не было, все по той же причине чита улучшенной памяти. Слава богу, я помню, как теперь вернуться в башню Ваут. Вот только как мне объяснить мои новые суперсилы, и то, что я летал над городом без штанов, а не похуй ли, я же в пацанах, эхихихи, 13, да я понятия не имею, как это получилось. Я очнулся, когда она уже сосала мне член, потом оказалось, что моя сперма целебная. Пришлось оправдываться перед начальницей, за которой стояли королева Мии и Хаумлендер. Эти ублюдки мне, наверное, сейчас по зубам, но я не уверен в своем опыте использования сил метаморфа глубины. До этого мне приходилось только увеличивать свои конечности и делать их длиннее, работать с тентаклями и прочей требухой морских обитателей — для меня совершенно новое поле. В то же время псионическим телекинезом и контролем света я еще не в достаточной силе овладел из-за совершенно непонятной работы моей системы циркуляции пси и духовных оболочек. Старлайт же стояла у них за спиной с поникшим видом. Я подозревал, что она мне может наговорить что угодно, а через пару минут сдать. Надо было не трахать ее тентакли языком. Вроде и решил поблагодарить в ответ на ее отсос, но по факту снова изнасиловав, причем до потери надежды дать отпор. Девочка сильна, но меня после апгрейда мало кто уделает. Впрочем, смысла выебываться нет. Вауты сами хотят замять дело. Стилуэл ухватилась за мои слова и уточнила. А мне не горит терять доступ к бабкам Рыбофила. Хотя бы какую-то пользу поимею от этой подставы. Хаумлендер, он говорит правду. Да он действительно не помнит, как это произошло, и очнулся, когда она у него сосала. Это очень странно. Старлайт, ты уверена, что ты сама не инициировала? Нет, мне не нравится, куда все это идет. Конечно, эта сука меня обманула, но я же не совсем конченый, чтобы делать виноватой жертву изнасилования. Она точно этого не начинала, перебил я Стилвилл. Значит, это все же ты ее изнасиловал. Высока вероятность, что у меня проблемы с памятью из-за пробуждения новой силы. И очевидно, что я был неадекватен, когда заставил Старлайт пройти через весь этот ад. Кто знает, что у меня творилось в голове и тем более с гормонами в теле. Очевидно, что-то совсем хреновое, если я забыл, как все произошло. Какая удобная амнезия. А как языком ты ее изнасиловал, тоже забыл. Прошипел Мей. Нет, я все четко помню. И, что и? Старлайт, мне нравится, не хотелось бы портить отношения из-за того, что я учудил, пока был неадекватен. Потому я попытался наладить отношения ответной услугой. Шмяк. Мей в шоке уставилась на свой кулак, который впечатался мне в лицо. Правда, мое лицо целое, а вот пальцы Мии превратились в месиво. Я не растерялся, провастив через руку клык Акуры, разрезал им себе ладонь и накрыл ей руку Мии, отчего кровь сразу начала исцелять ее конечность. Мия попыталась выдрать ее с моей хватки, но я отпустил свои стальные тиски только когда она полностью исцелилась. Мда, поразительно. Значит, не только сперма имеет целебный эффект, и это прочность тела. Как ты смог себя ранить? Начальница сразу взяла меня в оборот, пришлось колоться. Вчера я понял, чем мне грозит целебная сперма, и чтобы больных раком детей не пичкали ей, мне пришлось быстро придумать способ пустить кровь моей тушке. Как оказалось, я могу создать достаточно прочные акульи зубы в своем теле, чтобы пробить свою кожу. Ты не спешишь исцеляться? Ну это же отлично, ты ведь точно захочешь взять пару образцов, Эшли. Помощница подбежала старой, которая уже была наготове, но очевидно готовили ее совсем для другой жидкости, но пронесло. Подоили меня на кровь. После получения крови все совсем забыли о Starlight, однако я сразу пошел к ней, но меня подрезала на полпути Мей. Не подходи к ней. Прости, Стар, я совсем не этого хотел, но если тебе противно общаться со мной, ограничу наше общение к рабочему необходимому минимуму. Надеюсь, несмотря на то, что я заставил тебя пройти, тебе понравится в семерке. Аж самому противно от лицемерия. Но как-то уже плевать на эту блондинистую сучку. Да имей очевидно не по мужикам вон как носится с этой дурочкой. Но ничего, ни одной Starlight пацаны богаты. Нужно только от Рейна за яйца схватить и выкручивать, пока он не сдаст мне тех, кому он наркоту сбывает. Кстати, сам препарат Ви тоже интересная штука. Нужно будет как-то найти образцы той дряни, которой делали солдатика и грозу. А если не получится? Ну, я слышал, солдатик может выжечь препарат Ви в крови супера своей радиацией. Если есть что из нее выжигать, то я точно смогу достать образец оригинального препарата в крови грозы или солдатика. Стилвилла мне как-то совсем забыла, а вот Хаумлендер налетел в коридоре, пока я там был один, и вцепился в горло, силясь уволочь через Болкан. Ну, в эту игру можно поиграть вдвоем. Он толкал меня, что есть мочи, сжимая мое горло, но я оставался неподвижен. Глаза супера покраснели от ярости, и я тоже не стал отствовать, и мои глаза от яркого света в них побелели, оставив видимыми только зрачки. Я не стал подключать электроиндукцию, хотя и была идея сварить блондинчика в супермикроволновке, но вся электроника в ауто накроется, а меня за такое точно по головке не погладит. У Starlight же контроль света и электроиндукции это тоже разные силы, но кривое астральное тело позволяет применять силы только по принципу ВКЛ-ВКЛ. Причем обе лампочки суперсил запитаны от одного рубильника. Я же этими проблемами не обремененный, мир вокруг потускнел, пока фотоны поглощались моим телом. Хаумлендер рассвирепел от такого подражания ему любимому, но мне надоело возиться, и я просто схватил его за голову и выдавил глаза. «А-а-а, сука читерская, тебе пизда, знакомый сленг. Недолго думая, я просто сожрал душу и все оболочки Хаумлендера, выплюнув только неперевариваемое ядро души. В разуме Хаумлендера. Хаумлендера не было обнаружено. Игрок, сука. Они все-таки есть в этом мире и очевидно не собираются упускать шанс перегрызть мне глотку. Ну, минус один. Само же тело Хаумлендера после потери души стало для меня как податливый пластилин. С него неожиданно смог выделить пол-литка непонятного вещества, которое при ближайшем рассмотрении было кристаллами сыворотки, превращающей людей в Хаумлендеров. Причем тут на ДОС 5, если помочь преобразованию в Хаумлендера и направить оболочки души в правильное русто, то все 10, неплохое приобретение, но примерно грамм 300 я пустил на усиление своего тела. Хаумлендер был слабее меня, но только из-за того, что его кривые оболочки души использовали только 5% объема пси, что была в его организме. Остальные 95 болтались как бесконечная батарейка для его лазеров, при том, что опять же лазеры черпали 5% от того, что шестая оболочка Хаумлендера регенерировала естественным путем, а остальное протекало в атмосферу в виде яркого красного свечения. Вообще, по факту, лазеры должны быть чуть ли не невидимыми, но паразитные потери пси его как раз и подсвечивали ярче солнышка. После того, как я высосал оставшиеся 200 граммов кристаллов сыворотки Хаумлендера из его туши, труп супера потускнел и задымил, после чего рассыпался пеплом. Похоже, я слишком быстро его осушил. Но спешить надо, а то еще застукают на месте преступления. Стоп, почему я туплю? Телекинезом выкорчевал из горшка какой-то фикус в паре метров от горки пепл, а после этот пепел утрамбовал на дно горшка, в итоге вывернув фикус на место. Ну, пошел наш большой ребенок погулять и не вернулся. Причем здесь я, а будут ебать мозг, так в аут фикусов еще хватает. Так где там Атрин? Плохо на меня пацаны влияют. Не прошло и суток, а я уже серийного убийцу-маньяка на удобрение пустил и второго пошел искать, что в итоге выльется с большой вероятностью в то же самое, возможно, с сопутствующими жертвами. Но с другой стороны, они ведь все не невинные детишки, а вполне себе ублюдки, по которым ад заскучал. Но это все оправдания. Я всегда был убийцей. А то, что в Коносубе убитворил порой и вовсе любого дьявола из ада восхитит и побудет записаться мне на курсы повышения квалификации. Впрочем, там твари были такие, что пацаны не нагрешили и сотой процента о них, так что Коносуба точно не считается. А Трин оказался тем еще самоуверенным ублюдком, не поверил, что ему тут яйца выкрутит. А после того, как я ему телекинезом выкручивание оформил, так и вовсе убежать попытался. Ну и лишился выкручиваемого органа. Зато как его телекинез за оставшиеся схватил, так наш наркодилер сразу запел, как соловей, сдав всех и вся, и не только тех, кому препарат ВИ сливал, но и тех, кто на нем сидел из зеноком их суперов. Вот где мне пригодились силы Хаумлендера, так это для сканирования лазерами притонов с наркоторговцами. И уже на втором вырезанном под ноль логове я наткнулся на мою милую Кимика. Вот уж кто меня точно любит и не настучит, как одна сучка. Ну, если не умудриться языком жестов все объяснить своему брату при встрече. И я не шучу, когда говорю, что она меня любит. Просто я вместо того, чтобы переводить воздух на разговоры, создал эмпатическое излучение, от которого в моей компании Кимика уютно и спокойно возле меня, а вот объятия и прикосновения ко мне так вообще ее возносили на пик блаженства. Вначале она просто за мной увязалась и даже пару раз ударила, размозжив свою руку в мясо и регенерировав ее обратно в здоровую конечность. А потом, не дождавшись от меня агрессии, начала липнуть ко мне, пока и вовсе буквально несила на шею. В общем, у нас теперь с ней любовь. Неожиданно мы даже не потрахались, а уже считаем друг друга ближе родной семьи. С эмпатией, очевидно, лучше по пустякам не баловаться, а то еще сойду с ума на почве симпатии к какой-то дурочке, которой только потрахаться от жизни и надо. Кимика же я решил оставить и полечить. Поправил ее астральные оболочки, и проблемы с голосом исчезли, а она теперь может регенерировать, как Росомаха подумал, и дал ей 50 грамм кристаллов Хаумлендера, простимулировав правильное развитие оболочек души, и у меня теперь есть моя личная азиатская супергерл с закосом под Росомаху и Лаурукини не вместе взятых. Вот тут меня ничто не уберегло от изнасилования, и чего Старлайт не понравилось. Прикольно же, Лаура от моего члена просто не отрывает ротика, сама не слазит киской с моих тентаклей, и выносливости у нее хватает не слазить буквально круглые сутки, трахаясь даже во время еды, компьютерных игр или просмотра мультиков. Даже в супермаркет за хавкой она бегала, заставив засунуть ей руку в карман, а там превратить в тентаклюи. Ну, понятно, что она нимфоманка немного на фоне нашей эмпатической связи, от которой чувствует все, что я о ней думаю. Как же просто жить, когда мы понимаем друг друга без слов. Глубина, Старлайт, не буду утомлять тебя своим присутствием. Кто она? Кимика посмотрела на эту лохудру и жестами продублировала вопрос. Кто же эта лохудра? По моим чувствам, она и без слов понимала, что мы с ней трахались, причем не по воле девушки. Впрочем, отчего эта блондинка была недовольна, она не понимала. Пришлось на скорости суперкомпьютера обменяться с ней воспоминаниями о том, что произошло. В ответ с не меньшей скоростью получил кучу вопросов и мнения Кимика по каждому моменту нашего конфликта с семеркой и Starlight, что сводилось примерно: «Нахзу этих уебков, пошли домой, порубимся в доту». Естественно, она подразумевала также, что я не должен прекращать шуровать тентакли у нее в кармане широких джинс. Неожиданно Кимика кончила и привлекла своими конвульсиями внимание Starlight. Глубина. «Что ты делаешь с этой немой девочкой?» Вскинутая бровь и взгляд Кимика быстро нашли ответ в моих мыслях, и она решила не убивать наглую сучку на месте. Ей понравилось, что ее считают слишком молодой и красивой, и теперь завидуют, что ее трахает тот, кого лохудра отшила. Недолго думая, Кимика показала средний палец, и этот жест, в отличие от других, Starlight поняла и уронила от неожиданности пакет с какими-то овощами. Starlight была в гражданке, как и я, так что нас не спешили узнавать. Кимика тем временем схватила меня под локоть и поволокла домой. «Куда вы собрались, Кимика наискось рубанула по сиськам Starlight золотыми почти прозрачными лазерами. Они были весьма мощными, и если хотела бы, Кимика прожгла бы Starlight насквозь. Но она даже не обожгла ее, в основном нацелившись на одежду. И так вот, сиськи Starlight вывалились через два дымящихся разреза, а Кимика ей показала жест с примерным местом следующего удара ее лазерами, и Стар, позабыв о сисках, прикрыла свою шею, решив не испытывать терпения пугающей суперши своими выебонами. Эх, моя Кимика просто прелесть. Кимика, которая, очевидно, слышала мои слова, набросилась на меня, глубоко поцеловав. Неожиданно она первый раз это делала, до этого не разводя сопли и не страдая сентиментальностью, предпочитая только трахаться. Но в этот раз я, очевидно, сильно контрастно показал отношение к Старлайт и выделил на ее фоне свои чувства к Кимика, отчего она поняла, что она особенная. После этого, кроме секса, она начала прилично времени уделять обнимашкам и поцелуям. Впрочем, делала же Тастента Клифф киски, чтобы не терять и капли возможного удовольствия, чем за свою эффективность заработала искреннее восхищение. Все же не зря решил послать нахер эту блондинистую швабру и вызволил мою миленькую супергил. Тем временем поступало все больше новостей о войне суперов против других суперов на улицах Нью-Йорка. Игроки. Как же их дохера, аж за Кимика страшно. Но в целом понятно, что этот мир катится в ад и придется что-то придумать, чтобы обезопасить Кимика от игроков и последствий их королевской битвы с элементами игры в злодеев и героев. 14. Мы с Кимика сидели за столом перед Стилвилл. Никто меня не принуждал тащить ее в ваут, и вряд ли я бы поперся сюда с Кимика, если бы начальница не предложила весь пак документов на гражданство США для моей милохи. По факту Кимика была нелегалкой, на которой испытали сыворотку ВИ, как и на ее брате. Однако то, как она обработала лазерами Starlight, было заснято на камеру, а потом и одежда Starlight была тщательно проверена в ВАУТ. Вывод. Лазеры мощнее, чем у Хаумлендера, но контроль энергии точен до микронов и доль градусов Цельсия в этих пределах. Фактически лазерами Кимика можно микроскопическую Монну Лизу нарисовать на бумаге ПР, и этом ее не подпалив. Такое умение и контроль, даже будь в остальном она не сильнее обычного человека, сделал бы ее первым претендентом на вступление в семерку. Глубина. У нас недавно случилось небольшое непонимание, в результате каторгу тебя исключили из семерки. Меня исключили из семерки? Круто. Пожал я плечами, а у Стилвилл дернулся глаз от открытого пренебрежения к ваут, которое можно было легко прочесть у нее по лицу. Неудивительно, учитывая, что я последнюю неделю вообще не пользовался телефонами, кредитками и прочей электроникой. Как бы я смог это сделать, если у меня нет памяти прошлого глубины? Кстати, этот вопрос тоже легко утрясли менеджеры ВАУТ. Ну, у меня было достаточно налички, что я изъял из сейфов тех ублюдков, что мучили Кимика, на них мы с ней сняли комнату в мотеле и покупали себе похавать и одежду. Как я ранее упоминал, памяти о квартире глубины у меня нет, опереться в мою комнату в небоскребе ВАУТ с Кимика. Но после конфликта со Starlight на нас с Кимика очень легко вышли эти самые менеджеры ВАУТ и спросили, почему я бегаю с незарегистрированным супером. Я им объяснил, что Кимика жертва похищения и вообще без документов в чужой стране. Эту информацию донесли нужным людям, и вот мы перед Стилвилл. Да тебя исключили. Почему ты не пользуешься почтой и кредиткой? Мы уже подумали, что ты сбежал в Мексику. Еще и хаумлендеры мреющие пропадают непонятно где. Ну, помимо того, что я сделал со Starlight, я, похоже, забыл много чего еще. Например, где моя квартира и номер кредитки и пароль от телефона и почты. Мне вообще сложно сказать, что я вообще помню. Ну, вы понимаете, сложно знать, что ты что-то не знаешь. Потому пока я не задумаюсь о чем-то, я не могу сказать, что я забыл это. Но ты и так не помнил ничего из этого, и за тебя решала все вопросы твой менеджер. Я это забыл. Ну, раз я не в семерке, то у меня и менеджера нет, так что прошу передать мне все мои аккаунты, те их пароли и номера счетов, и мы с вами попрощаемся. Погоди, и куда ты собрался идти? В мою квартиру, адрес от которой тоже, пожалуйста, напишите, и ключи мне тоже понадобятся. Стилвилл с видимой яростью глубоко вдохнула и попыталась успокоиться. Я так понимаю, тебя не интересует возвращение в семерку? Нет, вообще отношения Мии и Starlight меня угнетают. Я им объяснил, что я стал жертвой собственных суперспособностей, но вместо поддержки они меня сделали абсолютным злом. Но благодаря моим способностям я смог найти и спасти мою Кимика, и я осознал, что моя новая способность создана, чтобы я мог понимать и заботиться о моей Кимика. Какая способность? Когда мы с Кимика искренне открыли друг другу чувства, я и она установили связь, и теперь через нее мы чувствуем все, что чувствует другой. Нам не нужны слова, и она даже смогла использовать мои способности. Что? Не все, ибо управлять моим телом она не может, как и я ее, но полет супер. Сила, прочность, чувство и скорость с лазерами ей передались в полной мере, а мне от нее досталась регенерация. Так лазеры — это та способность, что она получила от тебя по этой связи? Как это работает? Это та самая способность, что помогает тебе говорить с рыбами, не только с рыбами, но я недавно осознал, что рыбы не говорят со мной, просто в моем мозгу есть нечто вроде симулятора, который временно принимает на себя роль сознания диких животных, которые фактически его не имеют, и эти симуляции управляют животными. Мы предполагали что-то такое. Значит, твоя способность развилась, и теперь вместо управления животными ты управляешь этой девушкой. Глаза глубины и Кимика засветились, оставив видимым только зрачок, обрамленный кольцом яркого золота. Это отвратительно, Медлин. Как ты могла подумать такое? Извини, но ты сам должен понимать, как это выглядит со стороны. Ты даже сейчас не вынимаешь с нее тентакли. Пришлось подумать о соблюдении приличий, впрочем, настроение Кимика это не прибавило, и та так и смотрела на Стилвилл светящимися глазами за то, что та вынудила вернуть моей руке человеческий вид и вытащить тентаклю с киски моей супердевочки. Медлин нахмурилась, осознав, что ничего фактически не поменялось, но быстро вернулась к теме. Не хотелось сразу начинать с этой темы, но у нас с Хаумлендером недавно случился конфликт после того, как ты скрылся с наших радаров и Мреющий перестал отвечать на звонки. У меня все сыпется с рук. Так что о твоем возвращении в семерку вместо поиска новой кандидатуры. Есть новая кандидатура? Отлично. Просто берите кого-нибудь и оставьте нас с Кимика в покое. Ей нужно многое наверстать. Ее держали в клетке как рабыню, и я хочу исправить ее первое впечатление о нашей стране. Я думала предложить Кимика место в семерке. Кимика показала Стилвилл средний палец. Не думаю, что она готова к этому. По нашей связи она получает все мои знания, а я ее, и поверьте, играть в супергероя после фактического рабства у наркоторговцев не то, что хотелось бы кому-либо. Да и у меня семерка теперь ассоциируется с травматичным опытом, что сильно влияет на ее. Стилвилл вздохнула и выложила на стол толстую папку. Ну что ж, тогда для реабилитации и ассимиляции могу предложить Кимика вступить в университет Гадалкина для людей с суперспособностями. Тебе я хотела предложить вернуться в Альма-Матер в качестве преподавателя. Я учился в университете, мда. Очевидно, что тебе более полезно будет заново пройти обучение в нем. Может, это поможет восстановить память. А если нет, то приятные воспоминания о студенческой жизни с Кимика вам не помешают. А там, через пару годиков снова поговорим о работе. В общем, не думал, что нас так просто отпустит, но это тоже неплохо. О самом университете я ни хрена не понимал. Неожиданно нас с Кимика отправили в разные общежития, еще более неожиданно, что Кимика от меня отлипла и пошла вслед за своей сопровождающей. Потом я понял, что наша связь сильно окрепла, и я видел все, что видит Кимика постоянно, несмотря на расстояние. Надо было пораньше проверить это, но больно тентакля ей понравилась, так что она с нее не слезала. Меня заселили в личную комнату, которая раза в два больше, чем у других студентов, что живут в комнатах парами и роскошнее, чем люксовые номера в отелях. Впрочем, не я один такой, и первая десятка рейтинга наслаждается аналогичными преимуществами. Что за десятка? Что за рейтинг? Мне непонятно. Но вот то, что я в него не попаду, потому что бывший член семерки мне объяснили очень вежливо. Типа нехуй деток подавлять своей охуенностью. Ко мне присел на уши какой-то старый мудак по имени Бринг. Он типа директор и решает в этой школе, кто будет на каком месте в рейтинге, и фактически решал судьбу любого студента-выпускника, и не только, ибо отчислял их тоже он. А учитывая тот факт, что я понял, что он кусок дерьма в первые 30 секунд общения, не завидую я детишкам. Тем временем у Кимика все было намного интереснее, ибо ее начало обрабатывать мисс популярности этого универа. Эта шкура девушка первого номера в рейтинге, отзывается на имя Кейт, и не запомни я ее имя, Кимика его точно не стала бы запоминать. Однако она была очень мила и внимательно смотрела за ней. Сам я понял, что к чему, только когда Кимика начала залипать на задницу этой шлюшки. Похоже, наши желания с Кимика слишком срослись, и слава богу, что подавлял ее желание именно я, а то валялся бы сейчас с тентакли в жопе. Впрочем, это обратимо, но Кимика немедленно воспрепятствовала любым изменениям. Впрочем, и на блондинку с понятными целями она не кидалась, хотя та и была не против. Поселили Кимика в таком же люксе, как и меня. Однако недолго она там куковала и свалила, как только Кейт от нее отлипла, дав немного приватности. Время уже шло к вечеру, потому она вышла в окно без проблем и полетела сразу ко мне. Встретились мы уже в одном из нескольких парков, что были в универе почти на каждом шагу. Не нужно было лишних слов, мы просто скрылись в ближайших кустах, и Кимика восстановила дефицит моей плоти в своем организме. Наше приятное времяпровождение могло затянуться до самого утра, но его прервали звуки раскидываемых машин. Кимика, как и я, подсознательно на суперскорости избавились от следов бурного отдыха и приоделись в приличных людей. Кимика то вообще не парилась по этому поводу, но став настолько тесно связанной со мной, она сделала все подсознательно. Мы, недолго думая, вылетели навстречу беснующемуся суперу и в удивлении налетели на какого-то задохлика, которого повалила своей кровью темнокожая девушка с дредами. Признаться, я и Кимика растерялись на мгновение, не понимая, кого спасать. Но когда белый тощий подросток проломил грудину второму мужику в форме спецназа, мы точно поняли, что плохой парень именно он. Но схватили его за руки и зафиксировали максимально мягко. В этой Америке всегда нужно помнить, что тебя могут засудить за любой чих. Буйного пиздюка накачали газом через респиратор, и я с удовольствием выкачал из его души лишнее, оптимизировав, что осталось до нынешнего уровня суперсил этой тушки. Очевидно, что преступников я не сильно жалела, этот парень у меня на глазах пробил до позвоночника двух людей, вот и слегка выпотрошил его душу. Все ровно он этим не может воспользоваться, а так перестанет быть психом. Лишние потроха в его душе на пользу ментальному здоровью точно не шли. В остальном все его силы были хуже, чем даже у прежнего глубины, а он, честно говоря, был дном. Такое даже копировать мерзко, тем более без шизы, а точнее тех улучшений в душе, что дают суперслух, он станет в общем слабее от рейна, который только суперскоростью и выделяется, но у супердрыща суперскорости нет, а значит, он вообще бесполезен. В то же время наша черная героиня была более интересна. Подойдя к ней и положив руку на плечо, я начал рассматривать ее душу и то, что в ней нахуй вертела сыворотка Ви. В то же время я спросил: «Ты в порядке? Ты глубина?» «Ну да, я с этого дня буду студентом академических искусств. Подниму свою квалификацию как актера». Это была моя легенда, и мне сегодня слишком часто это повторяли, чтобы я это точно не забыл. На героический курс, точнее курс борьбы с криминалом, на который мне во второй раз идти странно. А вот душа девушки была весьма странной и интересной. Регенерация чуть слабее Кимика, но вот контроль крови. Если ее трансформацию завершить, то она сможет контролировать плоть любого существа в радиусе пары километров. Жаль, что это несовместимо с жизнью других подконтрольных в случае, если это не ее собственная плоть. Но на вооружение ее схемку я взял, ибо с моими тентаклями эта сила синергировала, превращая глубину в сраного тентакливого хтонического монстра, да и в душе пришлось только немного дополнить существующее переплетение оболочек души. На это и 10% сожранных оболочек души супердрыща не потребовалось. Неожиданно я заметил еще одного участника нашего подвига, который, очевидно, до этого приложил помятыми машинами нашего буйного. Ему я тоже пожал руку и похвалил, его магнетизм был так себе и на процент магнета не тянул, но на всякий случай я запоминаю все, что вижу. И через минут 10 после того, как я попрощался с этими двумя и продолжил трахать Кимика в ее комнате общежития, на меня нашло прозрение. Электромагнитные силы. Контроль металла этого парня синергировал с электромагнитной индукцией Starlight. Правда, хотя я и совместил обе схемы, улучшив свой контроль электромагнитных сил, но было чувство, что это дерьмо бесполезно, хоть и мощное как пиздец. Я мог бы лишить пол Нью-Йорка электричества и ёбнуть им же вторую половину, но смысла этого не вижу. Неуязвимость к электричеству и возможность питаться им, восполняя другие суперсилы с другой стороны, весьма радовала. Тем временем Кимика неожиданно начала тусить в компании Мири. Это та самая девушка, управляющая кровью. Ну, я понимаю ее выбор, ибо студенты-гадалкина просто помешаны на соцсетях и различного рода блогерстве. Меня уже раз 50 студентов поймали и заделали селфи, а еще 5 сняли видос с супернаигранной реакцией на возврат в универ целого героя семерки, который ради самосовершенствования ее покинул, дав дорогу новым героям. В общем, кровавая Мири была самой адекватной, и даже соседка по комнате Мири, которая на утубе дралась со своим хомяком, это верх адекватности. И да, я скопировал суперсилы, уменьшающие себя до размера хомяка девушки, и вообще она классная, я даже заставил ее сделать селфи со мной и записать сториз, где сказал смотреть ее канал. Девушка старалась сдерживаться, но она была просто в восторге. А потом предложила мне и Кимика тройничок. Ну, Кимика уже знала, что лишнюю тентаклю вырастить мне не проблема, и затащила ее в свою комнату. С маленьким сверчком, настоящее имя которой Эмма, мы трахались втроем еще не один раз. Тем временем Мири связалась с тем черным магнетом-младшим. Да, оказывается, у него есть отец с точно такими же суперсилами. Неожиданно та блондинка Кейт позвала Кимика и меня потусить с первым номером школы и его компанией. Эмма была настолько в восторге от того, что ее соседку позвали в тусовку популярных старшекурсников, что я просто не мог ее не взять. Неожиданно там была еще какая-то девушка-азиатка, и с ней Кимика начала целоваться без всяких намеков со стороны девушки. Я понял, что она опять попала под влияние моих желаний, но в шоке замер, переваривая то, что получал ощущениями Кимика. И Эммы, которую я тоже с самого начала поливал нашими с Кимика чувствами. А чувствовал я, что могу влиять на душу незнакомки, с которой целуется Кимика, через тело моей супердевочки. Но меня больше шокировало, что эта девушка, которую целовала Кимика, она весьма сильна, контроль энергии и суперсила уровня Хаумлендера. Но проблема не в этом. Изначально она была мальчиком, но после сыворотки смогла менять пол по желанию, и желание, что я от нее уловил. Она хочет быть девочкой и трахаться с девочками, причем настолько, что превращается в мальчика только ради его неуязвимости. Странно было смотреть, как моя Кимика лежится с другим мужиком. Особенно странно, что этот мужик с самого детства воспринимает себя девушкой и просто ненавидит быть мужиком. Глубже в его разуме нашел влияние родителей, усугубленное покалеченной препаратом вид душой. Вообще она была самой женственной девушкой из-за изменений, что в нее внес препарат Ви, но из-за того, что она в душе лесбиянка, она часто использовала мужское тело, чтобы добиться внимания девушек, что ей нравились. И вот когда она рефлекторно хотела перекинуться в мужика, при этом целуя Кимика, я просто не мог стоять в стороне и тупо потратил пол душевных потрохов супердрыща и соткал из них идентичного клона ее мужской половины, разделив душу на две части. Пришлось прокачать ее душу, направив развитие именно в эту сторону. Побочным эффектом стало то, что они теперь никогда не станут одним целым, хотя и обладают одной душой, а еще парень был геем, ибо вся любовь к девочкам досталась женской половине Джордан. Кроме того, девушка потеряла возможность становиться неуязвимой, но я это моментально компенсировал, подарив силы Хаумлендера ее душе. Чтобы довести их до уровня Кимика, придется использовать еще 50 грамм кристаллов стушки Хаумлендера, но я сделаю это без лишних сомнений. То, что я сделал с Джордан, было весьма жестоко, но в то же время она стала совершенной девушкой, идеально синергирующей с душой Кимика, а значит, с моей тоже. Конечно, друзья Джордан охренели, когда из той выскочил голый мужик, но золотой мальчик быстро сориентировался и прикрыл срам. Вопросы оставили на потом, а Кимика тем временем не прекращала трахать Джордан своей тентакли. Похоже, моя душа слишком глубоко проросла в нее, и теперь нет разницы между ней и мной. В то же время ее душа теперь часть меня, пусть и сильно подавленная. С Эмми и Джордан это происходит тоже потому, что Кимика, не сдерживаясь, тянет последнюю в себя и делится собой. Но это, блядь, охуенно. Я просто никогда не чувствовал так много настолько близких мне людей, которым я могу доверять без всякой опаски, и они доверяли мне в ответ. Но все-таки 4 души – это перебор. Так недалеко и раствориться в них. Потрачу остатки души супердрыща на превращение Эмми в супергил, накачаю кристаллами Хаумлендера и завяжу с этим дерьмом, а то так и нахуй и начать засматриваться недолго. 15. С Эммой все получилось очень странно. Она как бы думает, что когда блюет, то это заставляет ее уменьшаться, а вот когда ест, наоборот, увеличиваться. На самом деле все это работает за счет ее эмоций, ибо ее пятая оболочка за неимением нормальной системы управления суперсилами проросла в 6-ю и 1-ю, став эдаким мостом, что псионическими силами манипулирует пространством, занимаемым телом Эммы. Естественно, в ходе групповушки, которую мы устроили в укромном уголке клуба, я все это поправил и привел в порядок, попутно запихнув в Эмму и Джордан по 50 хаумлендера под видом наркоты. Девочек вставила конкретно мы с Кимика, только и успевали их тентаклями трахать во все дыры, пока их души адаптировались к новому совершенному состоянию. От того, что я не стриг души Кимика, Эмма и Джордан на излишке, они уже были сильнее Хаумлендера с идеальным контролем его сил, а тут еще и их собственные силы дополнили картину, создав им балансную комбинацию неуязвимых летающих супердевушек, что могут стрелять лазерами из глаз. Также они от Джордан получили кинетические волны из рук, что могут как и вырубить, так и распылить в мелкодисперсную пыль все, с чем столкнутся. От Эммы они получили способность увеличиваться и уменьшаться, что после улучшения эффективности стало работать на суперскорости, а также по желанию девушек, а не от их эмоций. Также они могли в определенных пределах изменять отдельно от тела свои руки и ноги, превращаясь в подобие резинового человека, но на самом деле менялось более гибкое пространство, в котором находится их тело, и они не резиновые. От Кимика всем перепала регенерация, что в сочетании с силами кровавой мири стало просто бесконечным источником крови и костей, которые кимика может выстреливать с тела как иглами и лезвиями, а сами кости выращивать в настоящие копья по всему телу, а потом втягивать обратно. Учитывая прочность тела и плоти девочек и меня самого, эти костяные копья прочнее любого металла и могут убить среднего супера. Правда, кроме кимика никто не был настолько поехавшим, чтобы использовать свои кости для потрошения других суперов. Хрен знает, чем те ублюдки позаражались, и еще после драки с такими подхватить гепатита ей не хватало. Поэтому же я запретил кимика втягивать кости, которыми она убивает или ранит кого-то в свое тело. И вообще, костяной синбон — это классика мира шиноби. О мире шиноби у меня остались только приятные воспоминания и куча опыта перевода людей в мясо своими руками. Девочки, обнаружив такую золотую жилу, припали к знаниям, как упыри к кровушке девственницы, и, конечно же, поняли, что это мой четвертый мир после смерти в первом, естественно, о котором даже в надстройке души нет ничего, зато есть опыт жизни Казумы вместо него с последующей Коносубой. Девочки насытились информацией и приуныли. Но ненадолго, ибо одна из них или мы все сраз поняли, что нам срочно нужна суперсила той самой Кейт, и мы ее быстро пошли искать, чтобы застать Андрюху с трупом и возможным криминалом. Андрей — это тот парень, что черный магнета, имя которого мне попало со знаниями и опытом жизни Джордан, и он случайно зарезал своим металлом какую-то девку, что сейчас помирала. Недолго думая, я подошел и исцелил ее своей кровью. Правда, забыл, что это не мое тело было ближе всего к нему, и неожиданно для всех Эмми вместо, как обычно, становиться мелкой, указала пальцем на кровь девушки, и та затекла в нее обратно, а затем рана и вовсе затянулась. Оказалось, беря под контроль чужую плоть, я мог накачивать в нее прану этими самыми биокинетическими щупалами, что растут как раз из души. В общем, все охуели, и это мягко сказано, а то, что нас засняли на камеры, так вообще пиздец. Однако еще больше все охуели на следующий день, когда посреди дня золотой мальчик начал эпический мордобой с директором Бринком. Бринк, оказалось, был игроком, впрочем, как и золотой парень, что очевидно затихарился и выдумывал план, как бы завалить меня с девочками или хотя бы выловить по одному, а то мы еще с клуба ходим вместе, как какие-то зомби из фильма ужасов, в котором инопланетяне захватывают людей и крадут их личности, притворяясь студентами вместо них. Блять, почти все в точку. Но я еще не привык жить в четырех телах, деля их с еще тремя личностями. В общем, не добравшись до нас, игроки решили разобраться с друг другом, но переоценили свои читы, и в итоге ничья, и все рискуют умереть в ходе превозмогания друг друга. И вот тут назло друг другу они решили сгорела хата, гори и сарай, и потащили друг друга показывать свою ненормальность всем. И по пути этих всех беспощадно превращая в фарш. Первой до них добралась Джордан и успела сожрать душу увлекшегося Бринка, отчего золотой парень сжег его в прах перед толпой зевака, потом стала сама его мордовать. Но, как и говорил, игроки были лютыми читерами, и он, защищая свою душу каким-то читом, чуть не удушил Джордан, что физически оказалось сильно слабее твари, что завладела золотым парнем. Но потом подоспела кимика и насадила того на вертел из собственных костей. Хорошо, что сразу от тела отстрелила эту кость, а потом бесконтактно накачала праной, вырастив копье прямо под золотым мальчиком. Тот так и взлетел горящим шашлыком в потолок, пока в его голой заднице пускал корни костяной шип. В общем, получилось такое себе огненное костяное деревце, надевшее кожу еще живого супера. Но вот то, что он жив, не значило, что он в сознании после такого надругательства над своим анусом. Отчего так и висящая в его руках Джордан смогла продавить защиту души игрока и вырвать его духовные оболочки, а еще и кристаллы Ви под шумок из тела выжать и расфасовать по карманам почти 400 грамм этого добра. Труп сразу опал прахом, оставив только пылающее дерево из кости и толпу зевак, снимающих это все на камеру. В общем, звоночек от Стилвилл был закономерным. Нас очень долго инструктировали о том, как оно было на самом деле. Никто не хотел знать, почему Бринк и золотой мальчик сцепились, ибо в итоге директор мертв, виноват бывший номер один, что метил в семерку. Его завалила первокурсница, причем она еще и немая азиатка, отчего пиар-отдел ваут писал кипятком. То, что Джордан тоже участвовала в этом бою и внесла чуть ли не 50% от всего успеха в сдерживании и убивании суперпсихопата, ваут решила нагло отрицать. Зато постоявшую рядом кровавую Мири решили сделать чуть ли не героиней наравне с кимика. И то, что Мири вообще пальцем не коснулась золотого мальчика, никого не волновало, ей просто приписали все, что делала Джордан, сказав последней помалкивать. Видите ли, Джордан недавно была небинарным существом, а теперь и вовсе распалась на два разных тела, и непонятно, что дальше будет. Ваут просто ненавидит возиться с подобными сложными для восприятия клиентов случаями, потому вместо того, чтобы оформить подвиг непонятного пола суперу, они приписали все заслуги одобренной темнокожей красотке. Хотя я поспорил бы, она точно не Риана и не Бейонсе, но вряд ли кому-то интересны мои эстетические вкусы. Вот мне было вообще плевать на то, что чудит Ваута Стилвилл, и это чувство передалось и моим девочкам, включая Джордан. Наша новенькая сейчас наслаждалась теми ощущениями, что давала наша коллективная связь душ, а также уже полная независимость от ее мужского альтерго. Оказывается, когда она вырвала душу золотому мальчику, она подсмотрела в моей памяти то, как Аква создавала клона из моих духовных оболочек, и вместо того, чтобы выбросить ядро души золотого мальчика, она использовала его как откуп своей мужской части, чтобы окончательно разорвать с ним связь. Дело в том, что без ядра души, то есть четвертой оболочки, остальные оболочки распадаются и быстро деградируют, тело отваливается фактически в первую очередь, и это приводит к фактической смерти. И когда я создавал новое тело для Джордан, у меня не было лишнего ядра души для этого клона, отчего пришлось оставить эту связь четвертой оболочки у обоих тел и остальных оболочек души Джордан. Подобное существование сиамских близнецов внешне никак не отражается, но как и в случае с девочками и мной, через этот мост Джордан девушка чувствовала свое второе тело, а мужик чувствовал тело Джордан. Это не самое приятное ощущение, если у вас есть некий конфликт в личностях, и у двух разнополых Джордан он был. Вот она и поспешила избавиться от последней ниточки, связывающей ее с ее мужским бытием. В то же время наша связь душ строилась на связи наших пятых оболочек души, что давало чистое и незамкнутое понимание наших чувств и желаний. Вообще человек сложное существо, и пока у него в детстве нет осознания его собственного я, он живет просто чувствами, воспринимая мир как целостную картину, не делая различий между ним и самим собой. И это, возможно, самое счастливое чувство в нашей жизни. Связь наших душ создает именно вот такой мир, в пределах которого мы живем, не делая различий между собой, и мы все понимаем, что нет разницы между Кимикой и остальными. Она – это просто социальная роль, которой она придерживается, чтобы защитить себя. То же самое с Эммой и Джордан. Еще больше это заметно на моем личном примере. Ведь я – это глубина. Герой семерки с большими комплексами и навязанной ролью борца за защиту окружающей среды. Также я – это Элина. Воительница Клеймор, что своими руками создала свою собственную судьбу, превратив себя в около божественное бессмертное существо. Также я это Чоджи, убийца из скрытой деревни Шиноби, что с радостью отдал все, что имеет, и с раскрытыми объятиями принимая смерть от своего самого близкого человека. Я это Казума, что стал последним человеком в умирающем мире магии и богов. И я, Олег. А сейчас Олег – это четыре души, связанные вместе душами и чувствами настолько тесно, что между нами и разницы нет. Неожиданно в университет Гадалкина решил наведаться его выпускник технорыцаря, учитывая то, какие программы он ведет, то ничего хорошего это не сулит никому. Он получил полное содействие от Ваута и в итоге получил право допроса всех, кого пожелает, а учитывая его способности дедукции уровня супер Шерлок Холмса, это могло бы кончиться плохо для любого, кроме меня и девочек, что уже давно превзошли уровень, когда наши эмоции проявляются в виде неконтролируемых физиологических реакций, которые и подмечает технорыцарь на своих допросах, узнавая, когда люди лгут или боятся. Бездарное использование прекрасной способности. Когда этот мудак решил распустить руки и прикоснулся к Джордан, он даже не понял, какую ошибку совершил. Его душа была просканирована, обезболена, оптимизирована для поддержания видимости текущей эффективности суперсила. Почти 90% неэффективно работающих оболочек души были сожраны нами и пущены на интеграцию супердедукции в наши четыре души. Еще и приличный кусок остался на будущее улучшение. Технорыцарь тем временем ничего не заметил, кроме легкой потери концентрации от прикосновения к девушке, отчего быстро отдернул руку, но уже было поздно, хотя он и не понимал, что произошло, и чувствовал себя как всегда. Второй раз мы встретили этого мудака на лекциях по введению в криминалистику, и там он насел и расколол кровавую Мири, что призналась в том, что она присвоила славу от подвига Джордан. Это ничего не поменяло в наших отношениях с Мири, ибо ее заставили сказать правду, поймав на лжи, и не оставили иного выбора, чем признание. В то же время друзья золотого мальчика не спали и постоянно рыли доказательства неестественности поведения своего мертвого друга и дорылись до того, что проникли в подвал университета Гадалкина, освободив из нее буйных суперов, над которыми экспериментировал директор, а после его дела продолжила новая директриса. Естественно, сразу началась резня посреди кота, и неожиданно всплыл еще один игрок, что воспользовался хаосом и напал на одну из моих девочек, подчинив ее разум. Это был какой-то мудак по имени Руфус, что пол Академии изнасиловал под своим гипнозом, но очевидно, что он мог подчинить только одно сознание за раз, и три остальных наших сознания легко сожрали его душу через связь с Эммой, на которую нацелился игрок, считая ее самой слабой в моей тусовке. Он, кстати, думал, что именно Кимика игрок, или мы все сразу игроки, сбившиеся в кучу ради легкой охоты на других. Неожиданным был удар в спину от Кейт. Эта тварь подчинила в общий бой не Кимика и приказала ей убить меня, как и ее парня, а потом и саму себя. Однако опять же лишние сознания позволили контролировать тело и душу подчиненной Кейт. Кимика и неудачливую мстительницу быстро насадила на сотни зазубренных костяных игл, выстреливших со спины Кимика в стоящую позади Кейт. Душу этой твари мы тоже просканировали и скомпилировали с тем, что получили от Руфуса. Быть под контролем нам не понравилось, отчего мы быстро переварили их души и интегрировали скомпилированную способность контроля разума в наши души. Новая сила была лишена недостатков Руфуса в требовании постоянной концентрации на контроле жертвы и недостатка Кейт, требующего тактильного контакта с обнаженной кожей жертвы. Помимо того, у нас появилось сопротивление подобным способностям. Тем временем бойня в университете Гадалкина превратилась в настоящую войну, в которой решили поучаствовать еще и члены семерки, включая новых членов. Это были Мейв, Старлайт, Атрин, Нуар. И помимо них на замену мне, покойному мреющему и пропавшему Хаумлендеру, они взяли Штормфронт, которую я уже давно искал, суперсоника, что был каким-то мудаком, могущим громко хлопать в ладоши, и слепым ниндзюком, который слухом воспринимал мир лучше любого зрячего супера. Его имени я, естественно, запоминать не стал.